тернистая, слеза невольная затмила даль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Но вот заря взошла, и вера чистая прогнала прочь тоску и всю печаль. Познал я Господа, и все сомнения рукою мощною Он устранил. Грехи все прежние предал забвению, и кровью чистою Он их омыл. Грехи все прежние предал забвению, и кровью чистою Он их омыл. Слова друзей порой звучат изменчиво, мирские радости несут лишь тьму. Я как дитя за ним иду доверчиво, и путь свой полностью вручил ему. Я как дитя за ним иду доверчиво, и путь свой полностью вручил ему. На сердце стало так легко и радостно, идти за ним вперед мне так легко. Душа наполнена надеждой сладостной, и цель заветная недалеко. Душа наполнена надеждой сладостной, и цель заветная недалеко.